Высказывания Камдесю вдохновляли, но главное представление оппозиции МВФ мог дать прямой диалог с директором-распорядителем. Моя первая встреча с ним состоялась в самом начале декабря 1998 года. Это было неплохим началом. Камдесю, в частности, сказал: «Со своей стороны мы сделаем больше, чем раньше, для успеха ваших переговоров с парижским клубом, так как понимаем, что необходимо добиться реструктуризации советского долга, но при выполнении всех обязательств по российскому долгу. Вопреки утверждению российской печати, ваше правительство сделало чрезвычайно много за короткий промежуток времени». Абсолютно непринужденным и даже доверительным был разговор и за ужином в нашем Белом доме. После этого мы пошли пострелять в тир. Я знал, что Черномырдин приглашал в свою бытность премьером Камдесю на охоту в одно из подмосковных хозяйств. И некоторые говорили, что далеко не все кабаны падали в результате выстрелов директора-распорядителя. Егеря, сидевшие в кустах, были куда более меткими стрелками. Нужно сказать, однако, что в тире Камдесю поражал мишени хорошо. В общем и целом настроение у нас было приподнято, и мы считали, что обещанные ранее транши в размере 8 миллиардов долларов поступят к нам в скором времени. Однако нас ждало разочарование. Правда, не было дефицита во встречах. Визиты в Москву разных официальных лиц из МВФ, чьи давались с поездками в США наших представителей, в том числе министра финансов Задорнова, который по просьбе Камдесю был назначен ответственным за связь правительства России с МВФ. Об ускорении подписания соглашения с МВФ, которое даст возможность получить России очередные транши, Ельцин разговаривал со Шрёдером и получил благоприятный ответ. Мне звонил по телефону президент Ширак и тоже обещал договориться с Камдесю. Нужны ли были России кредиты МВФ? Сама действительность показала, что мы не погибли бы без этих кредитов, но их отсутствие затрудняло нам жизнь, особенно с учетом того, что мы расплачивались за накопленную задолженность. За 8 месяцев выплатили более 6 миллиардов долларов, в которых весьма остро нуждались сами. Вместе с тем дело было не только в кредитах фонда. Без подписания соглашения с МВФ, вот что было главное, мы не могли не только реструктурировать свои долги, не только получить обговоренный ранее займ от Международного банка реконструкции и развития, даже кредиты и займы на двусторонней основе. Помню, как перед своим приездом в Москву мне позвонил по телефону премьер-министр Японии Обути, с которым я был в добрых отношениях еще в бытность обоих министрами иностранных дел. Полушутя, полусерьезно, он сказал: «За проявленную смелость, когда вы согласились в столь критической обстановке возглавить правительство, я обещаю японский кредит России в сумме 800 миллионов долларов». Естественно, я поблагодарил своего коллегу. Однако через пару дней с Задорновым связался японский министр финансов, который, подтвердив обещание, сказал, что оно будет осуществлено после подписания соглашения правительства России с МВФ. А соглашение откладывалось. Мы в правительстве из кожи лезли вон, чтобы залатать социальные дыры, дать импульс промышленности и сельскому хозяйству, поднять рухнувшую банковскую систему, сохранить боеспособность вооруженных сил, обеспечить текущую выплату долгов. А нас учили, учили, увеличивали число запросов, часто требуя невозможного. Не скажу, что все, что исходило от МВФ, было неправильным, неправомерным, но создавалось впечатление, что такое выстраивание аргументов нужно для того, чтобы, с одной стороны, оправдать откладывание решения подписать соглашение МВФ с Россией,